17 декабря 1851 года. Благодарю тебя за письмо и за твою любовь ко мне недостойной. Я радуюсь, что здоровье твое поправляется. Дай, Господи, чтобы ты была здорова, добрая моя сестра. Но и болезнь иногда бывает нам на пользу. Милосердный Господь наказывает нас здесь временным страданием, чтобы избавить нас от вечной муки. Как утешительно думать, что мы на земле странники, и Отечество наше на небесах. И как вожделенно это Отечество! Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, избави меня вечных мук. Но если душа совершенно исполнится божественной любви, то ей не страшна гиена, она и там будет неразлучна с сладчайшим Иисусом, и там будет любить Его. Господи, сподоби меня любить Тебя такой же любовью, какой Ты возлюбил меня. Ты шел на землю для меня, когда бы могла душа моя взойти на небо для Тебя. Поздравляю Тебя с праздником Рождества Христова и молю рождшегося Господа, да возродит Он в душе Твоей все добродетели и приведет Тебя в меру совершенства Твоего. Прошу Твоих святых молитв и остаюсь от души любящей Тебя, Твоя сестра, недостойная послушница грешная Анна. Из писем к В.И.И. с апреля 1885 по 1889 год. Письмо первое. Не стремитесь так усиленно узнавать волю Божию в вашем деле, чтоб не принять за волю Божию горячность собственного сердца. Надо знать и глубоко познать, что сердце наше так испорчено, так помрачено грехом, жизнь наша так спутана нашими пороками, испорчена своевольными умышлениями нашего грехолюбивого сердца, что не только творить волю Божию или познать ее мы не можем, но даже действовать в нас и в нашей жизни мы не допускаем всесвятой воли Божией. Пророк говорит: «Святым и же суть на земле, удиви, Господь, вся хотение своя в них». Видите ли, что в святых душах и только в них Господь исполняет свою волю, в них нет препятствий для совершения в них воли Божией. Грешник же, живущий в своих страстях, живет постоянно в противлении воле Божией. И хорошо, если он принимает то, что попускает ему выносить Господь, если он смиряется под это попущение Божие. Такое смиренное подклонение под попущение Божие есть признак грешника кающегося. Живя греховной жизнью, мы накопили много неправды. Около себя запутали других своими грехами и их погубили. Кающийся грешник видит, и видит то, что с прошедшим ему нелегко сделать счеты, что ему нужно искупить его трудом и подвигом великим, не только себя, но и все, и всех окружающих его. Ему надо спасать и выводить на путь истины и добра. Этот подвиг трудный и многолетний, но он великий и истинный. А если он истинный, то он и возможен при помощи благодати Божией. Да, этот путь действительно есть единый, истинный. Нужно приносить плоды достойные покаяния. Нужно трудиться там, где грешил, вставать там, где падал, поправлять то, что сгубил, спасать то, что утратил собственным небрежением, собственными страстями. Спасение возможно на всяком месте и во всяком деле, его не нужно искать вне нас. Все в своей душе можно найти, и рай, и ад. Если в ней мы находим ад, то в ней же, по благодати Божией, по труде над собой, мы можем найти рай Есть одно условие, по которому позволительно бегство и решительная перемена жизни. Это условие то, когда немощь собственная дошла до крайних пределов, когда не только подвязаться, но даже терпеть не имеет сил душа, когда и физическая немощь ей соответствует, тогда не погрешим, если убежим от нестерпимого положения. Письмо второе. Вы решили все бросить и идти вслед Христа. Это хорошо. Но где его найти? И вы думали узнать этот путь в богословских науках в семинарии, но там его не укажут. Там учение богословское, объясняющее только букву закона, а не его дух. Вы желали священства, монашества. Это хорошо, но я боюсь, что в первых шагах вы увидите, что только место и платье переменили, а жизнь внутри и даже совне осталась та же. Надо отречение от себя, последование Слову Божию под руководством и направлением духовного человека. Вопрос, где его найти? Найти можно, если поискать. Я поэтому советовала вам не спешить решением, чтобы не сделать решительного шага и потом не раскаяться, когда душа ваша не удовлетворится тем положением, какое вы себе устроите. Я бы думала прежде вам взять отпуск и поехать посетить некоторые русские монастыри, где есть духовные старцы, с которыми вы могли бы побеседовать и получить от них направление своей жизни. Письмо третье. Как добродетели, так и пороки составляют из себя неразрывную цепь. Одна с другой тесно связана, и где начало, где конец, трудно определить. Даже невозможно. Если познание своей немощи и греховности есть начало веры, значит и начало своего спасения, если без веры невозможно творить волю Божию и исполнять Его заповеди, то и познать свою немощь не может душа, если не будет трудиться над исполнением святых Христовых заповедей. Только подклонив свою волю под волю Божию, принявши в свое сердце произволение идти путем заповедей Его, только при деятельности по этому направлению может познать душа свою немощь, свои страсти и всю глубину своей греховности. Вместо заповеданной нам любви к ближнему она найдет в своем сердце только любовь к себе. Вместо познание воли Божией она найдет в своем уме только самомнение или неразумие, и при этом столько душевной немощи, полной бессилия воли, тогда только душа поищет помощи свыше, познает на деле, что без помощи Божией она вполне бессильна, тогда она живой верою поищет живого и действующего в мире. А при содействии благодати Божией она уже в состоянии будет исполнять Его животворные заповеди, а от них получать просвещение и освящение души. Вот круг, вот венец, которого достигали святые, но это дело всей земной жизни. Скоро ничего взять нельзя, да и никогда нельзя взять без помощи благодати Божией того, что выше сил человеческих. Наше дело — только трудиться со смирением и верою. Иногда при своем труде душа будет увлекаться разными чувствами, приятными или неприятными, будет огорчаться или радоваться, будет рассеиваться умом, но все это не должно смущать нашего духа. Только неуклонно должна она хранить произволение, чтобы волю свою подклонить под волю Божию и разум свой отдать вере. Поэтому я и сказал вам, что нужно больше обращать внимание на действие воли, чем на чувства сердца, больше на уклонение разума, чем на помыслы. Письмо четвертое. Первый том епископа Игнатия может оставаться у вас, а потом я могу дать вам и другой. Мне хотелось сделать вам одно замечание об этом чтении. Книга, которую вы читаете, называется «Аскетические опыты». Ее написал монах-аскет. В ней, да и вообще во всех сочинениях епископа Игнатия советы даются аскетам, людям, отрешившимся от мира. Хотя и все христиане должны идти путем Христовых заповедей, путем отречения от своих греховных страстей, но есть различия в духовных подвигах, в приемах жизненных, если можно так выразиться. Достигать отречения своей воли может затворник и послушник, и мирской человек, но достигать этой цели они все трое должны различными путями. Первый из них видит волю Божию, пред которой он отвергает свою собственную волю во свете Слова Божия. Второй — в воле своего духовного руководителя, а третий — в обстоятельствах жизни. Для всех трех доступна чистота сердца, но первый стремится к ней постоянной молитвой, второй — трудом послушания и исповедания помыслов, третий — честным исполнением служебных обязанностей и семейного долга. Все достигают одной цели — но разными путями, так и во всех вопросах жизни. Я указала главные черты, указала слегка, но я хочу сказать вам только одно, что я боюсь, чтобы вы не уклонились слишком в аскетизм. Монашество не больше, как форма внешней жизни, и как оно нехорошо, все же оно не должно быть крайней целью искания. «Ревнуйте дарований больших, — говорит апостол. В заповедях Христовых сокрыто все духовное сокровище. Любить Бога больше всего и ближнего, как себя. Сколько нужно отречения от своих страстей, чтобы полюбить Бога выше и больше всего земного, больше себя. Сколько нужно борьбы над собой, чтобы полюбить ближнего, как себя. И вот в этих двух заповедях вся чистота, вся святость души. Вспомните слова матушки-схимницы Ордолеона. Она говорила, что нужно поучиться еще, как себя любить. Да, и очень надо над этим потрудиться. Например, человек несправедлив бывает к себе и требует иногда от себя того, чего дать не может. Требует от себя победы над своими страстями, и скорбит, волнуется, негодует на себя, когда видит, что его берут во власть те самые страсти, от которых он решил отстать. Но справедливо ли такое негодование на себя? Нет, человек свою силою никогда не может победить в себе страсти. Их побеждает в нас сила Божия. Эта сила присуща его заповедям. Когда с помощью Божией человек усвоит их, когда они будут жить в его сердце, когда грех и страсти ослабевают и совсем прекращают свое действие в сердце, нужно постоянно оживлять в своем сердце намерение жить по заповедям Христовым. Нужно просить в молитве его помощи, нужно смиряться в своих уклонениях, нужно подклоняться под свою немощь и не негодовать на себя за нее. Ведь не силен ее победить в себе, зачем же требовать от себя того, что может дать один Господь? Зачем же скорбить на себя, что не стал выше себя? В таком требовании от себя духовного преуспеяния сказывается наша гордость. Будем всего ожидать от единого Господа и глубоко смиряться в своих немощах и греховности. Страсти иногда упорно держатся в нашем сердце и действуют в нем властительски, помимо нашей воли, даже будто против нашей воли. Господь попускает им так мучить нас, чтобы мы вполне узнавали наше бессилие, чтобы мы смирились духом, чтобы мы поискали силы в едином сильном, едином святом Боге нашем. Эти слова я пишу в ответе на вашу жалобу, что вы иногда сердитесь. Не скорбите, но всякий раз смиряйтесь духом и полагайте намерение терпеть и в терпении исполнять волю Божию, Его святые заповеди. Опознавая свою немощь, приходите к познанию и немощи ближнего. Если вы не можете победить в себе свои страсти, когда по милости Божией и видите их, и желаете выйти из них, когда трудитесь над собой, то как требовать от ближнего что-нибудь сверх его меры? Познайте эту общую всем нам немощь и старайтесь простить ближнего, примириться с ним, понести его недостатки. Письмо пятое. В письме своем от 19 мая вы высказали опасение, чтобы я не прекратила письменную беседу с вами. Нет, я не думаю прекращать, пока вы будете нуждаться моим словом, пока оно будет приносить вам пользу и утешение, и пока Господь потерпит моим грехам, будет давать мне понятие для разумения Его святого слова. Но беседа духовная и руководство — две вещи разные. Я вообще уклоняюсь от руководства, кроме сестер мне вверенных. Руководит вами само Слово Божие. Недостаточно ли будет, если я помогу вам иногда разъяснить Слово Божие? Пусть до времени это дело остается в таком виде, в каком оно было до сих пор. Если вы найдете себе руководителя более сильного, то это будет хорошо. Если нет, то будем помогать друг другу, хотя ощупью искать путь Божий. Лишь бы не потерять усердие и желание стремиться к цели, трудиться для ее достижения, веровать, что Господь приведет к ней и всего ожидать от Него единого. Вы спросите, какая же цель и какой путь к ее достижению, цель жизни человеческой — общения с Богом, в чем и состоит спасение наших душ, их вечное блаженство, путь исполнения Его заповедей, подчинения Его воле, сказывающейся в обстоятельствах жизни, труд очищения сердца от страстей, смирение, приводящее к вере, к принятию Его благодати, без которой ничто не может совершаться в нас благое и святое. Выше буквы закона способны стать высокие личности, и те не всегда находят нужным и полезным отступать от закона. Буква убила много хорошего, много святого в нас, и в нашем обществе христианском нужно стараться, чтобы буква ожила, чтобы она не убила нас, а, напротив, давала нам жизнь духа или хоть указывала бы путь к жизни. Письмо шестое. Скажу несколько слов нужных о заповедях евангельских. Сам Господь указал на две главные заповеди, в которых заключается все — любовь к Богу и любовь к ближнему. Но есть заповеди, указанные им в блаженствах, когда Он говорит «блаженней, нищий духом» и прочее. В этих словах Христовых указаны те качества души и сердца, которые нужно приобрести, и тогда только исполнимы и те высшие заповеди, о которых сказано, что в них все заключается. Начните с первой. Нищета духа в том и состоит, чтобы уничтожить свою самость, чтобы увидать все бессилие своей души, всю ее немощь, греховность. Если будет себя видеть, знать, чувствовать так душа, то она непременно придет к вере, к тому убеждению, что в Боге и в Нем одном ее сила, ее очищение, ее спасение, а эта вера души есть уже дверь в Царство Небесное. Но не только в то Небесное Царство, которое будет в вечности наследием святых душ, но то Царство, которое в нас. Эта нищета духа действительно блаженна, потому что душа, увидевшая свое бессилие, свою нечистоту и всю недостаточность ни к чему хорошему, теряет веру в себя, перестает надеяться на себя, а в этом и состоит начало веры и упование на Бога. Она находит его там, где себя потеряет, и трудно ей, горько остаться в этой нищете, в этом безнадежии, и кажется ей, что она погибает, что нет ей спасения, нет помощи ниоткуда, но это состояние безнадежия необходимо нужно пройти, чтобы прийти к вере. Нужно не только умом познать, но всем своим существом почувствовать свою немощь, пожить в ней. Тогда только приходит душа к живой вере в Бога. Она его увидит во всем действующем, когда перестанет сама свою самостью действовать во всем. Она его увидит царствующим, когда перестанет полагаться во всем на свой разум. Вы спрашиваете, знали ли друг друга схимница Ардалиона и епископ Игнатий? Нет, не знали. И даже никогда не слышали о существовании друг друга. Я тоже не знала владыку. И в мои руки попало его сочинение только в 1867 году. Оно было издано в 1865 году, а матушка скончалась в 1864 году. Когда я прочла первый том, то была поражена сходством нашего духовного пути. Тогда у меня уже сложились духовные понятия, и у меня уже были духовные ученицы. Они тоже, читая епископа Игнатия, удивлялись сходству наших понятий духовных. Это признавали и ученики епископа Игнатия, когда я приехала к ним в 1867 году. У меня было тогда только первый том. Но я вам должна сказать, что от одного чтения нельзя усвоить духовных понятий, а нужно жить по слову. Мне хочется вам дать одно послушание, чтобы вы выучили 24 молитвы наизусть Иоанна Златоустова. «Господи, в покаянии прими мя», «Господи, не остави меня» и прочее. Это хорошо, что у вас есть страсти. Святые отцы говорят, что если бы не было бы страстей, не было бы и венцов побеждающим. А как хороши эти венцы! Но только не нужно действовать по страстям, не нужно их считать целью, которой бы стремился, которой бы достигал. Письмо седьмое. Вы хотите все постигнуть умом, и тогда уже работать правильно над своим сердцем. Это не может быть дано человеку. Увидеть правильно свое состояние он не может до очищения греховности. Самый ум наш помрачен, а вы начинаете познание греховности с этой самой минуты, когда вы видите, что не понимаете себя. Это грех затмил око душевное. В этой духовной слепоте познавайте свою греховность, немощь своего естества, так и во всем. Сейчас приходите к покаянию, к познанию греховности. Не ждите, чтобы она открылась вашему уму. Опознавайте ее в недостаточности того самого ума, в бессилии воли, в изменчивости сердечных чувств. Письмо восьмое. Вы в нескольких письмах спрашиваете меня, какие заповеди евангельские. Вопрос этот показывает, что вы решаетесь отдать себя под водительство этих заповедей, что вы решаетесь взять на подвиг исполнение их. Да поможет вам Господь. Но зачем вы меня об этом спрашиваете? Раскройте Евангелие, читайте его, вникайте в то, чему учил Господь своих учеников, и вы узнаете, какие заповеди Он дал своим последователям. Он учил их отречению от всего, от себя главным образом, даже до отвержения души своей. Это отречение необходимо, нужно, потому что в душе нашей так много нечистоты, страстей, противных Духу Христову, что без отречения от них невозможно общение со Христом. Это отречение от себя возможно только тогда, когда есть цель, для которой мы можем отрекаться от себя, отвергать свои страсти. Цель эта — любовь к ближнему. Чтобы исполнить долг любви к ближнему, необходимо оставить себя, отречься от души своей. Любовь эту Господь указал и словом, и примером, как проходить. Он учил прощать врагам, иметь милосердие к немощным, не осуждать грешных, жертвовать собою для пользы ближних. Эту заповедь о любви к ближним невозможно исполнить без отречения от пристрастий к земным благам. Можно отречься от себя, можно все уступить ближнему только тогда, когда будем искать вечной жизни, когда будем стремиться возлюбить единое, вечное, неизменное благо, единое, полное совершенство — Бога. И вот главная и первая заповедь Христова — возлюбить Бога всем сердцем, всем помышлением и всею крепостью. В двух словах Господь указал на совершенство духовного пути, но всей жизни человеческой — о, мало для того, чтобы усвоить, чтобы исполнить это слово Христово, отречься от себя. Но что такое «я»? Себя познать как следует, увидать всю нечистоту своей души, всю ее страстность, всю ее немощь. Вот в чем заключается задача всей жизни для тех, кто искал спасение. «Спасение», — сказала я. Но от чего мы спасаемся? Мы спасаемся из той погибели, в какой находимся, значит, узнать, какая погибель нас окружает. Вот самый насущный вопрос. Это погибель наша общая, погибель, устроенная нами самими из наших страстей и грехов, погибель, которую мы в себе не видим, даже не подозреваем, а между тем то, что живет в нас, то мешает нам идти вслед за Христом, мешает, несмотря на нашу решимость, на наше желание. Вот и нужно, во-первых, очистить внутренние стклянницы, очистить тот сосуд, из которого, по словам Господа, исходит блуд, убийство, татьбы и всякие страсти и грехи. Вот поэтому-то, говоря с вами, я постоянно указываю на страсти душевные. Мне хочется, чтобы вы познали всю испорченность человеческого сердца, всю немощь свою, и этим бы пришли к вере, так как без веры нельзя получить Божию благодать, а без благодати нет возможности исполнять волю Божию.